Так что с одной стороны это Сиатай вполне может попросить эту энергичную сутан сгонять в лавку за кувшинчиком другим вина, даже денег с собою дать, а с другой стороны, неудобно как-то, да и поможет ли, она усмехается про себя и думает, что все не так уж и плохо, потому что если бы ее совсем прижало, то она о приличиях бы и не думала. «Сутан, а где младшие?» – спрашивает она, спрашивает просто чтобы начать разговор, а уже там, спросить насчет вина, или маков, растут ли тут маки, еще если водится рыба фугу, но там с дозировкой очень и очень внимательной нужно быть, где двое сорванцов, младшая Сума и Жимень, они никогда днем дома не сидят, и то верно, что дома делать, четыре стены, общая комната, даже кухня на улице, дома разводит огонь только в дождливые дни, дома ничего интересного, наверное опять сифиншишу достают, говорит Сутан, безногого старика, чей дом на пригорке, у него семьи не осталось, сын вместе с женой на материк уехали, внуков забрали, а он остался, ловушки для крабов мастерит да корзины плетет, сети починяет, знаешь, я сегодня чувствую себя получше, врет Сиатай, садясь в постели и морщась от боли внутри, я, наверное, пройдусь, а, господин Накадзима сказал, что вам лучше поберечься, говорит Сутан, еще воды пить будете? Что он знает, шарлатан эдакий, ворчит Сиатай, как он решил мне кровопускание сделать, да еще и лезвие не простерилизовал, так я сразу поняла, что он шарлатан, гоните его в шею, он же тут всех сепсисом со свету сживет, зря вы так про Накадзиму-сана, обижается Сутан, человек он уважаемый, в прошлом году вылечил дочку старосты, все думали, что умрет, ее тогда морские каппы проклятием наделили, все суставы болели и опухли, в животе крутило, лицо совсем серым стало, худющее стало, просто как скелет. А Накадзима-сан кровопускание ей сделал и излечилась она, а скоро у нее свадьба, на младшем Ване из семьи же. Вот, ну так конечно, у девчонки, судя по симптомам гемохроматоз был, ей терапевтическая флеботомия в самый раз, а у меня совсем другое, я даже диагноза подобрать не могу, дефицит ци в организме, вызванный пенетрацией и прободением меридианов. Ересь какая-то этот ваш коновалка всем с одним и тем же рецептом подходит. Кашляет, пустить кровь. Насморк, пустить кровь. Спина болит, кровь пустить. И так дальше по списку. Лучше помоги мне встать и одеться. Конечно, Сутан помогает ей приподняться и обтирает спину сухим полотенцем. Сиатай вспоминает, как покраснел юный Жимень и пулей вылетел из дома в первый раз при такой процедуре. Все же отдельных комнат в доме не было. Сама Сиатай ложной скромностью не страдала. А местные тоже относились ко всему попроще. В рыбацкой деревушке даже девушки могли ходить с голыми ногами и босиком, немыслимое для северных провинций дело. Все потому, что многие девушки тут были ныряльщицы, для них сигать с борта лодки вниз голышом, сжав ногами тяжелый камень, привычное дело. Нет, можно конечно и обернуть чресло полоской ткани, однако, чтобы полностью в ханьфу замотаться, да еще в несколько слоев, никто так делать не будет, одежда намокнет и вниз потянет, движение будет сковывать, неудобно и даже рискованно, так что на побережье в рыбацкой деревушке на острове Син, вполне можно встретить девушек в небрежных травяных юбочках и с полоской ткани, едва прикрывающей грудь, конечно, уважаемые люди так не ходят, кто может себе позволить купить много одежды и носить ее каждый день, так и делает, но это неудобно, однако же в Поднебесной принято считать, что именно белая кожа и огромное количество одежды на девушке – признак знатности и хорошего воспитания. Загорелые и мускулистые ноги девушек-ныряльщиц местных донжуанов только отпугнут. В каждом веке свое понятие о красоте и полноватые красотки Рубинса, Брейгеля и других фламандцев не пользовались бы спросом в 20 веке. Полноватые, рыхлые тела, сдобные словно сладкие булочки из белой муки – каждому времени свой идеал красоты. В Поднебесной идеальная девушка, с белой кожей, прилично одетая в подобающее платье, умеющая поддержать беседу и знающая классическую литературу и поэзию, с маленькими ступнями, лепестки лотоса, и руками, не ведающими физического труда. Сама же Сиатай наконец радуется тому, что можно не одеваться как капуста, сперва нижние штаны из хлопчатобумажной ткани, потом рубашку, потом халат паа, потом накидку, широкий пояс, еще один пара, пояс, прическа, головной убор. Пользуясь тем, что в рыбацкой деревушке можно ходить как попало, она одевала только один халат сверху. Внизу же у нее было нижнее белье, та самая полоска ткани, которую так лихо оборачивали вокруг бедер ныряльщицы, еще одна полоска вокруг груди и все, ах, да боты из высушенных и переплетенных полосок коры какого-то местного дерева, слегка похожи на лапти, но поизящнее, с претензией на женскость, с таким задранным носиком, учитывая, что ее нога все еще замотана в бинты, а ступни все еще чувствительны, и правильно, она пока еще не может, как местные девчонки, гонять по улицам босиком, наверное, нужно и верхнюю одежду мою продать, что думаешь, Сутан, спрашивает вслух она, пока Сутан помогает ей вытереть пот с тела и замотаться в полоски нижнего белья, что вы такое говорите, старшая Тай, всплескивает руками Сутан, никак нельзя, еще нож ваш можно было продать, потому как не по статусу вам с ножом ходить, но одежду, никак нельзя, а что если кто-то из ваших знакомых в гости явится, Сумы и Жимень на том пляже оставили указания, все как вы просили, они вот явятся, а вы без нормальной одежды, нет, да при чем тут одежда, одежда человека показывает кто он есть, поднимает палец Сутан, в нашей деревне вы еще можете в одном халате ходить, потому как все уже знают кто вы есть такая, а другие люди как узнают, и вы еще хотели вообще без халата разгуливать, словно вы ныряльщица, ну так тебе можно, указывает Сиатай на гладкую, загорелую кожу Сутан, которая как раз одета в две полоски ткани на ней и травяную юбочку, я незнатная дама, у меня нет нефритовой подвески, шелкового одеяния и я не являюсь родственницей императора, да не являюсь я родственницей никакого императора, морщится Сиатай. Понапридумывали тут, в любом случае вы, знатная дама, пусть и хотите остаться неузнанной, пожимает голыми и загорелыми плечами Сутан, а я, ныряльщица из рыбацкой деревушки, а вы слишком много времени на солнце проводите, у вас уже лицо чернеть начало, если так продолжится, вас скоро от нас не отличить будет, и пусть, говорит Сиатай, опираясь на руку Сутан и вставая на ноги, и черт с ним, тут главное, поправиться. Солнце мне на пользу идет, витамин D, знаешь ли и вообще, есть у меня ощущение, что мне вроде как полегче на солнце, если ему тело подставить, постарайтесь только чуточку подальше от деревни отойти, если опять на солнце лежать будете, говорит Сутан, а то в прошлый раз прямо на пригорке устроились, ребятня подумала, что вы умерли, и не снимайте верхнюю полоску, неприлично своей грудью светить, мы тут пусть и рыбаки, но правила приличия ведаем. И так из-за вас юный Жимень уже решил, что в монастырь не пойдет, за что спасибо, конечно. Но вот то, что он теперь думает, что вы его жена будете, как он вырастет, так что, пожалуйста, не снимайте верхнюю полоску. Хорошо, понимаю, что вы знатная дама, вам все равно, а мальчик потом страдать будет. Не буду я ничего снимать, закатывает глаза Сиатай. Действительно, когда она лежит под прямыми лучами местного солнца, ей как будто легче становится. Неужели палящие лучи солнца немного восполняют ци, или они просто обжигают кожу и согревают ее? Пусть даже ей немного лучше, это немного стоит того, чтобы взять бутыль вина в местной лавке и проследовать на ту самую полянку, где ее и нашли. Лечь там посредине и закрыть глаза. Если лежать слишком долго, то она получит солнечные ожоги, все будет потом чесаться и кожа слазить кусками. Но зато внутри болеть будет не так сильно. Раньше она всегда с собой брала пустотелый сосуд из тыквы, наполненный водой, но сегодня она зайдет в лавку и возьмет вина покрепче. Стыдно, да, но лучше, чем страдать. Она от этой боли и не понимает толком ни черта, сосредоточиться не может. Так что к черту приличия и стыд, она пойдет в лавку, возьмет бутыль вина, нет, пару бутылей, а потом пойдет на поляну и выпьет все там, и будет лежать на солнце, пока боль не пройдет, что дальше, там посмотрим, дай мне мой пояс, просит она Сутан, я в лавку зайду, куплю кое-чего, конечно, старшая Тай, Сутан передает ей поясную сумку, она берет оттуда один серебряный слиток, кувшин хорошего вина стоит не так уж и дорого, действительно хорошего вина тут не так много, а ей важен не вкус, а крепость, так что сдачи ей медными монетами целый мешочек должны отсыпать, сумочку нужно взять с собой, она позволяет Сутан накинуть ей на плечи халат Паа, подвязать его спереди, затянуть пояс и берет в руки свою трость, да, трость, она все еще не так уверенно держится на ногах, далеко не ходите, старшая Тай, напутствует ее Сутан, берегите себя, и долго тоже не будьте. Сегодня вечером будет ваша любимая жареная рыбка с рисом. Возвращайтесь поскорее. Если увидите Сумы и Жименя, скажите, чтобы домой шли. Скажу, Долго не ходите, видите, тучи собираются. Вечером буря будет. Наши уже с моря начали возвращаться. Хорошо, Сутан. Сиатай всовывает ноги в плетеные из коры ботиночки и шаркает к выходу, помогая себе тросточкой. Мда, думает она, видел бы меня сейчас генерал Лю. Глава 12. Она приходит на свою любимую поляну и кивает мальчишке с лавки, который увязался за ней, помочь донести фляги с вином. Наверное, зря она сразу 3 штуки взяла с собой, ну так сегодня не выпьет, тут рядом и спрячет, что с вином во фляге сделается. Мальчишка, шустрый загорелый малый с голыми, загорелыми ногами и с царапанными коленками, кладет рядом с ней эти фляги с вином, хотя это она их называет флягами, на самом деле емкости сделаны из бутылочной тыквы колебаса, перетянутых посередине, так что получается эдакая бутылка из 2 сфер, побольше и поменьше. Там же, посередине, тыквы перетянуты красной веревкой с прикрепленной к ней биркой с иероглифами, указывающими, что в 2 флягах находится шаасинцзю, светлое рисовое вино, которое местные пьют как саке, слегка подогретым. А в оставшейся фляге, обернутой желтым шелковым шнуром, настоящий байцзю матой, тот самый, знаменитый крепкий напиток из провинции Гуджоу, закваску для которого закладывают только 5 числа 5 месяца по лунному календарю, перегоняют 7 раз в полном соответствии с гармонией природы и сохраняя древние традиции предков. По крайней мере так сказал хозяин лавки, Хитрован Сун. Сиатай рассчитывала, что у нее останется довольно много медных монет, в конце концов в лавку она с серебряным слитком в 1 лян пришла, а это 1200 медиков. Вот только оказалось, что у хозяина в заначке не только обычное рисовое шаасинцзю есть, но и элитное, невероятно дорогие и очень-очень редкие тут слезы из маты во фляге, перетянутой шелковым желтым шнуром. Вот и попалась она на уловку местного маркетинга, купила 2 фляги обычного светлого рисового и да, вот флягу слезы маты, стоимостью в 1000 медных монет. Учитывая, что фляга обычного рисового стоит всего 20 медиков, разница просто космическая. Однако же обычное светлое рисовое, крепостью около 16 градусов, даже будучи нагретым не так сильно давало в голову. Насколько она помнила из прежней жизни, настоящий мата из Гуджоу крепостью всегда был около 58 градусов, Менделеева на них нет. Она кидает мальчишке 1 медяк, который тот с поразительной ловкостью ловит в воздухе, кланяется, сверкает белозубой улыбкой. Тут же, дает стрекача в деревню, только босые пятки засверкали. Она садится так, чтобы спиной опереться на ствол могучего дерева, пристраивает рядом свои драгоценные фляги и осматривает их так, словно воин, свое оружие перед боем. В последнее время она не может заснуть, просто забывается, проваливается в темноту, теряя сознание от усталости и боли, и ничего не помнит потом. А Лицзян приходит к ней только когда легкая дремота уносит такой особый вид сна, когда вроде и спишь, и не спишь. Возможно ли достигнуть такого с помощью алкоголя? Во всяком случае, с помощью элитного байцзюматой, или это просто эскапизм, желание уйти от реальности, чтобы просто у нее перестало болеть внутри, прошла эта тошнотворная слабость. Хм, какая в сущности разница? Она ногтем счищает сургучную печать с горлышка тыквы. Сперва обычные, светлые, рисовые. Вдруг да сработает. Кроме того, заветы предков однозначно говорят, что нельзя понижать градус, нельзя первым делом байцзюматой пить. Она делает глоток и откидывается назад, пробуя светлое рисовое вино на вкус. Раньше такое ей всегда подогревали, а зная ее вкусы, еще и добавляли сладкого, тростникового сахара, сладких фруктов или меда. Но сейчас особо некому греть ей вино в специальном сосуде, нету даже церемониального бокала на 3 ножках, из которых принято пить вино в Поднебесной. Но несмотря на это, несмотря даже на то, что ей приходится пить из горлышка фляги тыквы, напиток ей нравится. Прохладным он даже вкуснее. Она думает о том, что обычай нагревать вино, наверное, проистекает из того факта, что подогретым оно очень быстро дает в голову. На секунду мелькает шальная мысль просто приложить ладошку к стенке фляги тыквы и остатками ци, подогреть его на 2 градусов, но она тут же выбрасывает такие мысли из головы. Что за бред? У нее все еще есть ци, но его очень и очень мало, буквально по донышку поскрести. Как говорил второй брат, все есть ци, и ци есть все. Каждый день, каждую ночь, организм Сиатай сам по себе производил некоторое количество ци, но этого было очень мало, учитывая состояние ее меридианов. Если производить сравнение и аналогии, то это как если бы во флягу с кучей дырок влили вина, оно тут же вытечет. Однако, на самом дне все же останется немного, да и сами стенки фляги станут мокрыми. Вот это и есть ее резерв ци, мокрые стенки сосуда. Даже на один глоток не хватит. Что же произойдет, если она окончательно лишится всей ци? Проверять очень страшно. Даже сейчас ей постоянно дурно от недостатка ци, что уж говорить о полном ее отсутствии. Скорее всего, она умрет. Если все есть ци, то отсутствие ци, отсутствие всего. Она делает еще один глоток из горлышка тыквы фляги. Не то, чтобы ей становится легче, но как будто она меньше обращает внимание на дурноту и поскребывание тысяч крохотных коготков в груди и животе. Значит, нужно сделать глоток больше. Она запрокидывает флягу, давится вином, едва не захлебывается, с трудом проглатывает больше, чем следовало бы, мотает головой, отставив флягу в сторону. Некоторое время она просто сидит и смотрит прямо перед собой. Болевой синдром снижает уровень интеллекта, думает она, постоянная невозможность сконцентрироваться на чем-то более серьезном, чем лежать, есть, пить и ходить в туалет. Потому что, болит все. Мир словно желтый от боли, и те, кто говорят, что человек привыкает ко всему, неправы. Привыкнуть невозможно, можно только отупеть. Она пробовала упражнение Лицзян, пробовала призвать природную энергию, войти в транс, начать перерабатывать духовную энергию, чего только не пробовала. Оказалось, что входить в транс намного легче, когда у тебя ничего не болит и резервуары заполнены ци, когда избыток энергии бьет в голову, а пытаться повторить то же самое, но в ее нынешнем положении, очень трудно. Тем более, что войти в транс и почувствовать духовную энергию – это самое начало, предварительное условие. После того, как начинаешь чувствовать, нужно начать управлять, а это уже совершенно другой уровень. Скажем, чувствовать ветерок на своей коже – это одно, а управлять ветром – уже совершенно другое. Так вот, пока она даже почувствовать ветерок не могла, она протягивает руку, берет флягу и снова подносит ко рту. Если хорошенько напиться, то есть мысль, что алкоголь притупит не только болевые импульсы, но и критическое мышление, которое мешает ей войти в транс. Вот что она придумала. Пока не особо получается, хотя боль действительно притупилась, и она чувствует себя лучше, определенно она чувствует себя лучше. Она с невольным уважением посмотрела на флягу тыкву со светлым рисовым. «Неплохо», – пробормотала она себе под нос, – «неплохо». Всегда знала, что быть алкоголиком – великая традиция. Уж если Высоцкий, Хемингуэй, Ван Гог и Есенин любили выпить, то чем я отличаюсь? Ик, значит, я могу пить и чувствовать себя лучше. Основной вопрос, граждане присяжные заседатели, это похмелье. Не умру ли я завтра? А это, господа и дамы, мы узнаем завтра. Но вообще говорят, что если аккуратно похмелиться, то и ничего. Кроме того, я всего один кувшин, то есть одну флягу даже не допила. Она задрала голову и поднесла тыкву флягу ко рту, слизнула капли и пожала плечами. «Хорошо», — сказала она своей воображаемой аудитории, — «одну я допила. Значит ли это, что я алкоголичка? Ик, считаю указанный вопрос провокацией, он ими как таковой, ик, не реагирую на неорганизованные реплики из зала. Я вообще считаю, что если мне алкоголь поможет, так я его бочками глушить буду. А что, до сих пор у меня и пороков никаких не было, если гордыню не считать, имею право на пороки и недостатки». Ее воображаемая аудитория молчала. Сиатай пододвинула к себе вторую флягу и сковырнула сургучную печать. «Меня лично, дамы и господа», — продолжила она, возясь с пробкой, «радует тот факт, что даже дешевое вино работает. Это значит, что просто от продажи своего имущества я могу продержаться сколько? Долго. Этот пройдоха, скупщик ценностей, он же на мою нефритовую чернильницу залип как хамелеон на персик. Продам и на год хватит вина. Ну хорошо, ик, на полгода. За это время нужно научиться в транс входить, ну или выздороветь достаточно, чтобы путешествие в Лаян выдержать, а там и северо-западные провинции недалеко. Вот, уже и план появился. Хватит мне валиться на попечении у бедной семьи, супродам чернильницу, хоть и перед вторым братом потом неудобно будет, но заплатить им за заботу нужно будет». Она думает о том, что не подбери ее тогда двое детишек из семьи Су, так она бы и померла там на полянке, а у деревенских нравы простые, забрали бы потом все имущество себе, как первые нашедшие, и все тут. А с такой вот логикой, могли бы и добить, чтобы не мучилась. Но нет, выходили и даже на ноги поставили, правда все равно ей дурно, Но уж они в этом не виноваты. А уж как на нее смотрит единственный мальчик в большой семье, как там его, Жиминь, пухленький такой, словно херувимчик на картинах мастеров Ренессанса, но живой и подвижный, как капелька ртути. Все время он рядом вертится, помогает то подушку поправить, то воды попить принесет хороший мальчик. Когда рядом матери или старших сестер нет, предлагает жениться. Когда она сказала, что у нее уже есть любимый человек, стоически перенес такую новость. Сказал, что подождет. Вот, дескать, он вырастет и пойдет в армию, станет генералом, красивым и богатым. А тот, кого она сейчас любит, состарится и умрет. Тут-то Сиатай, ставшая вдовой, ему и достанется. Хороший мальчик, прямолинейный такой. Она сделала глоток, утерлась рукавом, заткнула флягу пробкой и строго осмотрела свою воображаемую аудиторию. Икнула. Решение проблемы существует, как говорил один математик. Бормочет она вслух. Это уже хорошо. Первая часть эксперимента прошла удачно. Когда я выпью, мне легче. Теперь вторая. Попытаться войти в транс, используя временную повышенную толерантность к боли. Ик, не отвлекайте меня своими дурацкими вопросами. Грозит она пальцем своей воображаемой аудитории. Сейчас я еще выпью немного, и... Она вынимает пробку и прикладывается к горлышку фляги тыквы. Огорченно цокает языком. Больно уж маленький внутренний объем у этих фляг, думает она. Запрокидывает голову, допивая светлое рисовое. Откладывает бутылку в сторону. Садится, скрещивая ноги в позу лотоса, выпрямляет спину и вздыхает. Голова у нее кружится. Не слишком ли много она выпила? Да нет, думает она, фляги маленькие, это просто само тело у Сиатай тоже мелкое, чуть-чуть пробку понюхала и все. Но это и на руку. Меньше алкоголя, меньше затрат. В конце концов, пока ей не станет лучше, она вполне может ходить все время пьяная. Или не может, алкогольная интоксикация. Она решительно выбрасывает посторонние мысли из головы. Все, хватит. Самое главное, попробовать войти в транс, в измененное состояние сознания, для того, чтобы начать чувствовать духовную энергию. Потому что человек в обычном своем, в сознательном состоянии, не может почувствовать. Это как засыпать, заснуть возможно только когда фокус контроля теряется, и ты расслабляешься. Попробуйте силой заставить себя заснуть, бесполезно, нужно расслабиться, поймать ритм, следуя ему бессознательно, отпустить локус контроля, вдох, выдох, прекратить заставлять себя расслабиться. Когда она снова открыла глаза, вокруг уже было совершенно темно. Сперва она не поняла, где она находится и что с ней, но потом, подняв голову, увидела крупные, мохнатые звезды в небе и огромный, из сине-жемчужный диск луны. Поляна была едва освещена лунным светом. Где-то перекликались ночные птицы и басовито квакала какая-то жаба. Судя по всему, была уже ночь. И как меня в доме су не хватились, вяло подумала Сиатай, садясь и выправляя затекшие ноги. «Значит так, господа присяжные заседатели», — сказала она вслух, чтобы услышать звук своего голоса. Из эксперимента номер два стало ясно, что войти в транс, будучи в состоянии подпития, не получается. Намного лучше получается заснуть, и то хлеб, конечно, но не совсем то, что я хотела. Общее состояние, она прислушалась к своему телу. Нет, тупая боль и сосущее чувство под ложечкой никуда не делись, зато к ним добавилась головная боль и тошнота. Она знала, что похмельный синдром можно снять, если выпить немного еще, похмелиться, но одна мысль об этом уже заставила ее поперхнуться и подавиться. Нет, от алкоголя ее сейчас вывернет. А может, надо было с крепкого напитка начинать? Она поискала взглядом и не нашла выпуклый бок, перетянутый желтым шелковым шнуром фляги с крепким байцзюматой. Пошарила рукой. Ага, вот и оно. Но открывать его она сейчас не будет, оставить на потом. А где ее палка-костыль? Ага, вот и она. Она вздохнула и попыталась встать на ноги. Со второй попытки у нее это удалось. Она привесила драгоценную флягу с байцзю на пояс, воспользовавшись шелковым шнуром. Взяла свой импровизированный костыль под мышку и неспешно похромала в деревню. Неспешно, потому что так у нее меньше болело внутри. К обычной боли и дурноте добавилось еще и ощущение, что она словно наполненный бокал с жидкостью. И что если ее болтать или там наклонять, то она прольется на землю. Почему-то она была уверена, что прольется она не хорошим вином или там чаем, а чем-то отвратительным. Она остановилась и глубоко вдохнула свежий ночной воздух. Хорошо, что на островах не водится крупных хищников, подумала она, ни хищников, ни лихих людей, все тут свои. потому и нравы простые. Она вдруг подумала, что это необычно, то, что ее не ищут, вернее, не нашли. Остров не такой уж и большой, все знают, куда она пошла, обычно бы едва завечерело, так же Минь бы показался, проведать и домой вернуть, хотя может и был, увидел, что она спит под деревом без задних ног, вот и решил не тревожить, что с ней сделается, максимум, комары покусают, да спина затечет, ну так комарья в рыбацкой хижине не меньше, а то и побольше будет. В этот момент до нее донесся запах дыма и какой-то шум. Дым пахло чем-то вкусным. Порой деревенские устраивали большие совместные пиры, они тут все общиной жили, и радости беда общие были. В прошлый раз она на такой вот пир попала, когда кто-то из деревенских жемчужину дракона нашел, тут так называли крупный жемчуг необычного цвета. Потом даже оценщики приплывали, сейчас вот все ждут, когда покупатели явятся. Как по ней, так зря ждут, нужно самим ехать на материк и искать покупателя. Понятно, что дело рисковое, но если покупатель к тебе на острова сам приплывет, так он никогда нормальной цены не выставит. Хочешь хорошо продать, лучше всего в Лаяне, ювелирам продать напрямую, без посредников. Или вообще, лот на императорский аукцион выставить. Вот там, да, можно озолотиться, но такое путешествие обычному рыбаку не по карману, да и облапошат его по дороге. Вот и ждут деревенские визита покупателей, что со дня на день должны явиться. А то может, пока она тут под деревом спала, и явились, тогда понятно откуда шум и почему в воздухе так приятно пахнет жареным мясом, как ей повезло. С похмелья плотно покушать, жареным мясом, а то этот рыбный бульон уже поперек горла стоит. Все бы ничего, но вот диета у местных уж больно однообразная. Сиатай от рыбы уже разве что не на стенку лезла, в деревне есть свиньи, но их мало и их режут только по большим праздникам. Вот когда оценщики приезжали, зарезали и сейчас, видимо, тоже. Она втянула ночной воздух ноздрями, едва уловимый запах дыма и жареного на костре мяса. А ведь деревенские наверняка и рисовое вино выкатили на столы, если она плотно поест и хорошенько выпьет, глядишь, снова уснуть получится. С этими приятными мыслями она поковыляла в деревню, думая о том, что она в долгу не останется. Подарит деревенским свое драгоценное байцзю, а что, за жареную свинину не жалко. Кроме того, они же тут все так живут, все вместе делают. С другой стороны, общинная жизнь бывает сурова, тут места для демократии нет. Если восстановишь против себя общину, то уж лучше уезжать, жизни не дадут. Хотя к Сиатай все относились с сочувствием и пониманием, видимо, богатое по местным меркам платье внушало подозрения о высоком статусе и всем таком прочем. Ну и вообще народ добрый и спокойный. Голова, правда, болит, но зато сегодня она сможет заснуть, а не будет ворочаться до утра, мучаясь болями. Рецепт найден, сейчас она на празднике погуляет, да выпьет хорошенечко, нужно будет же меня попросить, чтобы как она вырубится, до дома ее донес. Она идет вперед, и ветер доносит до нее дым и запах, и еще чьи-то крики. Странно, почему не играет музыка? Обычно в барабаны бьют и танцуют на площади посреди деревни, танцы у местных такие завораживающие. Девушки стоят и гнутся в талии словно тростник, и руками плавно так волны пускают, вроде и стоят на месте, но словно движутся все вместе. А вместе с барабанами еще и на флейте играют, но сегодня не слышно, да и крики слишком резкие для праздника. Она делает еще несколько шагов и в просвете среди деревьев видит пляшущий огонь. Пожар. Глава 13. Она сидит на берегу и смотрит вдаль. У ее ног, на песке, лежит так и не открытая фляга с драгоценным бацзю из провинции Гуджоу. На ее лице разводы грязи и копоти, ее одежда выглядит так, словно ее вывалили в саже и пепле. За спиной пепелище деревни, сгоревшие дотла дома, тела на земле и рваные рыбацкие сети на жердях для просушки и ремонта. Пираты южных морей, бич побережья, каким-то образом они узнали, что в деревеньке кто-то нашел большую и цветную жемчужину, жемчужину размером почти с голову младенца. Узнали и устроили рейд. Эти ребята не сеют и пашут, они берут все силой, выплачивая железную виру. Она смотрит вдаль и думает о том, что рейдеры были очень быстры, видать, немалая практика за плечами. Сколько ее не было в деревне? Почти день. За какое-то короткое время во всей деревне не осталось ни одного живого человека. Всех или вырезали на месте, зарубив или выпустив кишки, или же забрали с собой, чтобы продать в рабство. Сиатай отлично помнила, какие страсти рассказывала бывшая управляющая персиковым садом про бытие рабом или рабыней на кораблях пиратов. Для тех, кто оказался невольником или невольницей в результате рейда, лучше молиться, чтобы их выкупили где-нибудь на материке или даже на островах, потому что те, кого пираты оставят себе, для так сказать внутреннего потребления, скорее всего долго не протянут. Она сидит и глядит вдаль. Рядом с ней, тут же на песке, лежит Жиминь, единственный защитник семьи Су, единственный мужчина в семье, младшенький. Тел женщин семьи Су она так и не нашла, видимо потому, что женщины – это товар. Хотя и мальчики в этом мире тоже товар, но Жиминь был настоящим защитником своей семьи. Сиатай понимает это, глядя на длинный разрез от левого плеча к правому бедру. Разрез нанесен спереди, размашистым и сильным ударом широкого лезвия. Что-то вроде дадао, тяжелого большого меча с широким лезвием. Такой удар не нанесешь алебардой третьего брата Чжанхэ, ведь на лезвии ущербной луны, через его обух, пропущены 8 колец, которые не дают лезвию разрубить от плеча до бедра, чтобы не застрять в теле противника в момент сражения. Но тут кто-то рубанул мальчика, да так, что едва не развалил его тело пополам. Никто не будет рубить вот так в настоящем сражении, именно потому на лезвии ущербной луны и стоят 8 колец, чтобы быстро вынуть оружие и продолжить бой. Вот так рубит только тогда, когда уверены в своей безнаказанности и еще, когда бахвалится силой удара. Человеческое тело так просто не разрубить, а еще лезвие легко зажимается внутри. Если ты не разрубил его до самого конца, можешь остаться без оружия в разгар боя. Однако у палачей такой проблемы нет, ведь это не бой, это казнь. В этом случае, еще и развлечение. Проба лезвия. Возможность похвастаться перед своей командой. Она легко прочитала по следам на песке, как именно все происходило. Мальчик попытался защитить свою мать и сестер, он встал между ними и грабителями. Кто-то из пиратов, самый большой и тяжелый, судя по следам, вышел вперед и рубанул его. Потом утащили женщин семьи Су с собой. Те сопротивлялись, об этом говорили следы крови на песке. Однако сопротивление оказалось бесполезным. Их тел не было нигде вокруг, а это значило только одно, что сейчас женщины семьи Су, где-то в море, в трюме пиратского корабля. И если они умрут быстро или их продадут в публичный дом на побережье, это будет для них благом. Сиатай вздохнула. Если бы у нее были пилюли золотистой ци, она бы встала на лезвие ци, понеслась по морской глади вслед за пиратами, нашла бы их корабли в море и устроила там резню. Спасла бы всех, кого похитили. Но с другой стороны, если бы у нее были такие пилюли, она бы не допустила такого нападения. Или же, она бы давно уже была на материке, а может даже в славном городе Лань, что находится на далеком северо-западе Поднебесной. Кто же знает, что было бы, если бы. Она повернула голову. Она специально приволокла тело Жиминя сюда, потому что выкопать яму в деревне она бы не смогла. Слишком мало сил. Но если выкопать достаточно глубокую яму в песке, взять инструменты и выкопать, то может хватить для могилы. В деревне было еще полно тел, но она не могла похоронить всех. Она не была даже уверена, что ей хватит сил похоронить юного Жиминя. Может и не хватить. Она проверила лезвие мотыги, которую прихватила с собой из деревни. С размаху вонзила ее в песок, выгребла немного песка в сторону. Прислушалась к собственному телу. Ее все еще трясло от слабости, но теперь вокруг никого не было. Только она одна могла похоронить славного малого Жиминя, единственного мужчину семьи Су, который так хотел вырасти и жениться на ней. Она стиснула зубы и продолжила копать, методично, спокойно, без мыслей и слов. Поднимаешь руку с мотыгой и позволяешь ей самой упасть сверху вниз. Отодвигаешь слой песка. И так, еще раз, и еще и еще. Скоро песок сменился влажным грунтом, и она задумалась. Вода – это плохо, но тут еще не вода, просто влага. А копать яму в лесу, среди переплетенных корней, она точно не сможет. Интересно, а где тут у местных кладбище? Ах, да это же рыбацкая деревушка, у них есть обычай хоронить своих мертвецов в море, однако у нее не было лодки. Некоторые пираты подожгли, а некоторые увели с собой. Так Сиатай не видела большую красную рыбачью лодку семьи Жин, которой старший Жин Ми так гордился, всегда говорил, что на такой не стыдно и в северной столице показаться. Красные веревки, выкрашенные так, словно шелковые шнуры вокруг по борту повязаны. И конечно же, красные паруса, с большим иероглифом семьи Жинь посередине. Этой лодки не было, как не было и нескольких других, особо хороших. Не было хороших лодок, не было запасов риса в амбарах, не было кувшинов и бочек в лавке, а сами лавки и хранилища преданы огню. Снова поднять руку с мотыгой, снова опустить ее. потянуть на себя, сдвигая песок в сторону, отодвинуться в сторону, сменить позицию и снова повторить все сначала. Она копает и копает периодически, падает без сил на песок и просто лежит там, глядя, как волны накатывают на берег. Лежит и смотрит, без сил, без мыслей. Она не хочет вставать, не хочет продолжать копать, и в голову закрадывается трусливая мыслишка о том, что мертвым все равно, что Жимин уже ничего не чувствует и не будет ничего чувствовать. Какая, в сущности, разница, останется ли он лежать на берегу на прокорм крабам и чайкам или же будет закопан в песок, просто в песок. Она же понимает, что песок – плохая могила, да и закопать его достаточно глубоко она не сможет. Приливной волной тело может и вымыть из песка. Какая, в сущности, разница, в конечном итоге тело разложится и сгниет. В конечном итоге, все сгниет. Она снова поднимается и сдвигает с лица грязные волосы в сторону, вытирает лоб и поднимает мотыгу. Снова поднять руку, опустить. Не потому, что это нужно Жиминю, это нужно ей самой. Как говорят далеко отсюда, пусть мертвые сами хоронят своих мертвецов, но там же говорят и о том, что это нужно не мертвым, это нужно живым. Снова она лежит на песке и смотрит на волны. Нет мыслей, нет сил, ничего больше нет. Постепенно она теряет счет времени. Все вокруг теряет свой смысл. Она видит мир словно урывками, как будто кто-то вдруг включает свет и выключает его. Вот, песок так близко у лица. А вот, она прогоняет песчаного краба, который совсем уже было собрался полакомиться мертвым Жимином, кричит на него сорванным и хриплым голосом и машет мотыгой. Почему-то ей в голову не приходит рубануть его мотыгой, разрубить на части. Так же, как и неизвестный пират разрубил единственного защитника семьи Су, от плеча до бедра. Вот, она наконец затаскивает тело Жиминя в яму и закидывает его песком. И вот, наконец, она сидит и смотрит вдаль над могилой с деревянной табличкой, на которой вырезана надпись «Здесь лежит последний мужчина из рода Су». Когда она открывает глаза в следующий раз, она сидит на корточках у могилы, в ее руках фляга-колебас, перетянутая желтым шелковым шнуром. Она сковыривает сургучную печать и оседает на песок, поднимая ее в воздух. «Ты все же оказался таким же, как и все остальные мужчины», — говорит она печально. «Обманщик, последний мужчина из рода Су, ты обещал, что вырастешь и станешь генералом, и что однажды попросишь моей руки. Я не знаю, чтобы я ответила тебе в будущем, но совершенно точно знаю, что ты не сдержал своего слова». Она вытаскивает пробку из фляги зубами и глотает крепкое байцзю, и даже не чувствует 58 градусов крепости. То, что должно было обжечь глотку, пьется словно обычная вода. Она отнимает флягу от рта и наклоняет ее над свежей могилой. Драгоценный байцзю из провинции Гуджоу, что закладывается только 5 числа 5 месяца, которое в Поднебесной зовут слезой Гуджоу, льется тонкой струйкой и тут же впитывается в песок, словно кровь, которой так щедро пропитана земля в рыбацкой деревне. «Так многого в жизни уже не будет, Жиминь», — продолжает она, пролив крепкой байцзю на песок. «Первого крепкого напитка, первого свидания, первого поцелуя, первой победы. Но как у настоящего мужчины у тебя по крайней мере уже был первый поединок. Жаль, что он оказался последним, малыш. Но знай, что ты умер как мужчина, защищая то, что тебе дорого. Знаю, что это не утешит тебя. Тебя бы утешила кровная месть, возвращение сестер и мамы из плена. Но вряд ли у меня это получится. У меня нет ни сил, ни ресурсов, ни возможностей. Я и так едва ходила, а уж сейчас деревня разорена, все припасы сожжены. Добывать еду самостоятельно я, скорее всего, не смогу. Без посторонней помощи я долго тут не протяну. Так что если тебе будет от этого легче, я могу совершенно спокойно пообещать тебе, что отомщу за деревню, отомщу за тебя, и обязательно выручу всех твоих родных или умру в процессе». Она улыбнулась и снова поднесла флягу к губам, снова глотнула драгоценного байцзю, не чувствуя вкуса. «Такое ощущение, что меня все же обманули в лавке у старого Та», — говорит она, — «крепости совсем не чувствуется. Впрочем, претензии я предъявить все равно не смогу. Лавка сгорела, а старому-то выпустили кишки и намотали на жерди для просушки сетей, а его помощнику отсекли голову, наверное, тот же ублюдок с Дадао. Так что другой выпивки на этом острове все равно нет. Так что я сейчас делюсь с тобой единственным напитком на всем острове». Она снова капает немного байцзю на песок, опивает из горлышка, смотрит вдаль. Ее ладони перетянуты лоскутами ткани. Ее нежная кожа на ладонях давно вздулась водяными пузырями и лопнула, Она перетянула ладони полосками ткани, оторванными от подола ее платья. Она вытирает рот задней поверхностью кисти, допивает остатки байцзю, отбрасывает флягу в сторону, откидывается назад, упав в песок спиной, смотрит в темнеющее небо, думает о том, что запах, который доносится из всей еще тлеющей деревни, просто ужасен. Наверное, до конца своей жизни она не сможет есть жареную свинину, потому что запах горящего в огне человеческого тела не отличить от запаха жареной свинины. Словно бы деревенские и в самом деле решили сделать огромное барбекю. Интересно, а куда делись свиньи? Неужели пираты загоняли их на свои корабли, или же просто забили всех на месте, а мясо закинули в лодки? Что за идиотские вопросы лезут в голову? Она закрыла глаза, стараясь дышать ртом. У нее нет ци, нет еды, и даже в единственный в деревне колодец пираты набросали мертвых тел. Так что, нет и воды. Где-то в глубине острова есть ручей, но доберется ли она туда? У нее совсем не осталось сил. Если все равно умирать, то какая разница где? Тут и воздух посвежее. Если она ляжет поближе к прибою, то, не все ли равно? Спросил он, где, еще приятнее лежать в воде. Гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей. Гвозди, да уж, сейчас из нее не то, что гвоздя не сделать, из нее может только желез делать. Фруктовые. Наверное, в деревне еще есть плодовые деревья, или это же пограничная деревня на островах, наверняка тут и кимчи готовит. А кимчи готовит, вкапывая глиняные горшки в землю. Говорят, что многие в Чосон выживали благодаря закопанным в землю горшочкам с кимчи, ведь даже если деревню разорят, заберут все припасы и сожгут, то вкопанные в землю запасы останутся. Ведь только тот, кто закопал горшочек в землю, знает, где копать. Ну, даже если она найдет, где местные закопали свои горшочки с кимчи, у нее все равно нет воды. Да и копать. Она открывает глаза и поднимает руку, поднося ее к глазам. Перемотанные ладони, грязная ткань, пальцы дрожат, и она не может сжать их в кулак. Расслабляет руку, позволяя той упасть на песок. Закрывает глаза снова. Вот и все, думает она, вот и конец. Она уже и не чувствует ци в своем организме, не чувствует ног. Ну и ладно, думает она, все, что ей остается, погрузиться в предсмертную медитацию, или, тукдом, вдох, выдох, вспомнить, и начать последнюю медитацию. Умирать – ответственное дело, завершения жизни. Последнее дело. Она позволяет своему сознанию погрузиться в тьму, которая всегда ожидает внизу, растворяясь без остатка и проваливаясь. «И что ты тут забыла?» Раздается голос, и она пытается открыть глаза, открывает их и не может сфокусировать взгляд. Какое-то светлое пятно маячит перед ней, нависает над ней. «Что?» — говорит она, чувствуя, что ее горло пересохло и горит. На секунду она недоумевает. «Неужели и на том свете она обречена испытывать жажду? Мы же договорились, маленькая росинка!» Слышит она такой знакомый голос. «Что, увидимся через 100 лет? Куда ты торопишься?» «Что?» Она моргает и, наконец, может увидеть лицо человека, который склонился над ней. «Человек или Ли Цзян?» — спрашивает она. «Откуда ты тут взялась?» «А это мой вопрос, маленькая росинка». Девушка подносит к ее губам плошку с какой-то жидкостью. «Пей давай, надо же было себя до такого довести». Она послушно открывает рот и пьет. «Это обычная вода, но она такая вкусная». Она наслаждается каждой каплей, пьет и пьет. Наконец, напившись, откидывается назад, на мягкие подушки. Мягкие шелковые подушки. Она лежит в кровати, над ней потолок, деревянные балки украшены колокольчиками и веерами. Рядом с кроватью на небольшой тумбочке, в пиале с песком, воткнута коричневая палочка благовоний. В воздухе витал запах сандалового дерева. «Где это я?» – спрашивает она. «В деревне Вечного Праздника, или это место зовется деревней Вечного Праздника только раз в 100 лет. В остальное время она называется по-другому. И потом, это я должна у тебя спрашивать, что ты тут делаешь и как ты довела себя до такого состояния, маленькая росинка? Как ты могла так со мной поступить? Слушай». Сиатай вдруг резко садится в кровати, внезапно поняв, что больше не испытывает боли от недостатка ци. «Что со мной? А, ты умерла, а ведь обещала не умирать, обманщица». Глава 14. «Хватит уже», — заявляет ей однажды Ли Цзян. Сиатай поднимает на нее голову и моргает, подносит ко рту флягу из тыквы колебаса и отхлебывает еще глоток, пожимает плечами и возвращается к своему занятию — созерцанию берега, песка, прибоя. «Ты меня слышишь? Хватит!» — говорит Ли Цзян, и ее темные глаза метают молнии. «Хватит! Чего хватит?» — вяло отвечает Сиатай. «Я еще не пьяная. Слушай, это уже слишком. Сколько ты здесь? Месяц? Два? Все это время ты только и делаешь, что приходишь сюда и пьешь. Сидишь, смотришь вдаль и пьешь. Хватит!» «Да?» — Сиатай откидывается назад и смотрит на Ли Цзян. «Почему? Ведь я умерла. Да? И, получается, я где? В раю?» «Наверное, потому что котлов с кипящей серой чертями с вилами нет. И а что делают в раю?» «Проводят вечность вот так, сидя на берегу и напиваясь в стельку. У меня впереди вечность. Прекрати», — говорит ей Ли Цзян. «Ты же знаешь, что я не могу рассказать тебе, а не могу раскрыть. Пока ты тут, но надолго или нет, я не знаю. Просто возьми уже себя в руки. Зачем? У меня есть берег, есть вино, есть ты». Сиатай снова пожимает плечами и опускает голову вниз. «Раз уж жизнь не удалась, то хоть после смерти и ничего. Не ты ли учила меня удовлетворяться тем, что есть? Ты мудрая, лисичка-сестричка». «Сиатай», Ли Цзян выпрямляется. «Пожалуйста, пожалуйста, прекрати это. Ты же рассыпаешься прямо на глазах. Я уже видела такое. Никто не умер, пока он сам не признал это. Пока у тебя есть воля к жизни, ты жива, ты сама себя убиваешь». «Да», она перевернула тыкву и огорченно заглянула внутрь. «Пустая. Будешь умничкой, сестричка-лисичка, и сходишь за еще одной? Отказываюсь». Ли Цзян складывает руки на своей немаленькой груди. «Я не собираюсь больше потакать твоему разложению и твоим порокам. Кое-кто говорит совсем другое той ночью. Той ночью». Ли Цзян слегка краснеет и топает ногой. «Ну-ка прекрати. Я говорю о твоем состоянии. Разве ты не хочешь вернуться назад? Покорить Поднебесную? Снова встретиться с третьим и вторым братьями? С твоей названной сестричкой? С генералом Лю? С Лишином, который до сих пор лелеет мечту жениться на тебе? Знаешь, для сотрудницы райской корпорации ты слишком уж настойчива. Разве ты не должна утешать меня? В конце концов, я заслужила. Ты делаешь мое пребывание в раю дискомфортным. Разве самая суть концепции рая и ада не в том, чтобы в первом тебе было хорошо, а во втором нет? Я собираюсь провести свою райскую жизнь, хотя, да, это нельзя назвать жизнью, раз уж я уже умерла. Райское существование, вот так вот я собираюсь провести все свое существование тут, распивая вино, глядя на волны, что набегают на песок, и беседуя по вечерам с одной мудрой и красивой лисицей, которая, кстати, отказывается сходить в наш домик за еще одной флягой со светлым рисовым вином. Почему? Почему ты отказываешься двигаться дальше? Я помню совсем другую Сиатай. Почему? А какой смысл, лисичка? Мои меридианы разорваны. Мое тело, скорее всего, уже сожрали крабы на берегу. Мне некуда возвращаться. И кроме того, в этом мире у меня вовсе нет никакой ци. Я просто девушка, у которой есть только бутылка вина и подружка. И это уже немало. Ты же всегда хотела большего. Хотела. И сейчас хочу. Но я понимаю свои ограничения. Вернуться в Поднебесную сейчас — все, что я смогу сделать, умереть на том берегу. Ну все, маленькая росинка, говорит Ли Цзян и распускает один пояс, перекидывает его через плечо, подвязывая широкие рукава, наклоняет голову в сторону, потом в другую, разминая шею. Ты что, струсила? Боишься трудностей? У тебя есть шанс начать все сначала. Да, пусть даже на том самом берегу. «Ну и что?» – выпаливает она и замахивается. Сиатай зажмуривается. Но удара не последовало, и она осторожно открывает глаза. В руках у Ли Цзян желтая тыква-колебас, опоясанная красным шелковым шнуром. «Лучшее небесное бацзю», – говорит Ли Цзян. «Хочешь? Все твое. Вот это я понимаю», – расплывается в улыбке Сиатай. «Вот это гостеприимство. Сразу видно – райские кущи. Красотка в распахнутом спереди ханьфу подает мне флягу с бацзю. Садись рядышком, посидим, посмотрим на волны. Сегодня прекрасный день, хотя у вас он тут всегда прекрасный, аж тошнит. Так поди и возьми», — говорит Ли Цзян, взвешивая тыкву, перевязанную красным шелковым шнуром. «Чего же ты сидишь? Серьезно?» — прищуривается Сиатай. «Думаешь, мне вот так прямо нужна эта фляга, чтобы я встала и отобрала ее у тебя? Я могу, ты не подумай. Пусть здесь я не чувствую ци, но мое тело здесь здоровое, нигде ничего не болит, так что я могу быть очень быстрой, очень-очень быстрой. Как я уже и говорила, маленькая росинка, ты врушка. Продолжаешь мне врать? Последние несколько месяцев ты только и делала, что валялась на спине, сперва в кровати, а потом, на этом теплом песочке. Улыбка трогает уголки губ Лицзян. Если бы ты могла, ты бы уже отобрала у меня эту флягу с драгоценным небесным Бацзю. Те, кто пробовали его, уверяют, что Бацзю из провинции Гуджоу, знаменитая Маатаа, слезы Гуджоу, не стоит и сравнивать с этим нектаром. Говорят, что те, кто попробовал его однажды, забывают свое имя, дату рождения и даже кто они такие, мужчины или женщины. Говорят, что сама Гуанинь однажды попробовала этот напиток, а попробовав, не устояла перед ним и выпила столько, что проснулась в одной постели с Хануманом и Лакшми и после этого запретила хождение этого напитка в небесном дворце. Говорят, что ПФФ прерывает ее Сиатай, махая рукой перед лицом. Какой дешевый трюк, сестричка-лисичка. Думаешь, я вот прямо куплюсь на твои россказни? Думаешь, у меня слюна во рту появится, и я брошу все свои дела и буду гоняться за тобой по всему берегу? Ничего подобного меня не интересует, это твое пойло, все это лишь суета, суеты, всяческая суета. Я продолжу лежать тут и смотреть на волны. Разве что, она встает на ноги и изучает взглядом насторожившуюся Лицзян. Разве что, сменю позу только и всего. Никак ты готовишься внезапно напасть на меня и отобрать сей драгоценный напиток, а, маленькая росинка, я вижу тебя насквозь. Этот божественный нектар, который мне достался по чистой случайности, когда сам небесный генерал Лицзин проезжал через деревню вечного праздника 1000 лет назад. Интересно, насколько же лучше стал этот напиток за 1000 лет? Лицзян прикладывает пальчик к подбородку. Наверное, в 1000 раз, это так не работает. Ворчит Сиатай, разминая шею. Алкоголь не всегда становится лучше со временем. Вот вино запросто может превратиться в уксус. Даже поговорка такая есть: был недозрелым вином, стал уксусом, про человека, который все делает не вовремя. Так это обычный алкоголь, а не небесная Бацзю сливового павильона, отвечает Лицзян, вытягивая руку, в которой она держит желтую флягу, перетянутую красным шелковым шнуром. Так ты отказываешься от попытки завладеть этой тыквой, Хаэм? Сиатай разминает свои колени, крутит голеностоп, поставив ногу на кончики пальцев, наклоняется из стороны в сторону. Она выглядит словно атлет перед соревнованиями, будто бы готовясь к главному испытанию своей жизни. Она подпрыгивает на месте, выбрасывает вперед сжатые кулаки, боксируя с тенью. «Ладно», — говорит Лицзян и наклоняет голову, улыбаясь. «Раз уж ты считаешь, что эта небесная Бацзю не стоит таких», она стремительно отпрыгивает назад, перехватывая флягу за горлышко. На том месте, где она только что стояла, стоит Сиатай, ее рука поднята в воздух, а на лице написано разочарование. «ТЦ, ТЦ, ТЦ», качает головой девушка-лиса. «Без предупреждения, коварно, а ты, оказывается, способна и на такое. Тебе нужно предупреждение, вот оно. Сейчас же отдай мне флягу, иначе я отберу ее у тебя, а тебя отшлепаю», угрожает Сиатай. «Если бы ты могла хоть что-то из обещанного, это действительно звучало бы угрожающе. Однако ты слишком толстая и ленивая, девочка-разбойница. И если кто-кого и отшлепает сегодня на берегу влажных костей, то это буду я, и тебя». Что за дурацкое название? Сиатай срывается с места, пытаясь схватить Лицзян за руку, но та легко уходит с линии атаки, чуть подбивает ее бедром, прямо в полете, перенаправляя в сторону и. Сиатай летит кувырком, поднимая тучи песка, встает, вытирает рот рукавом, отплевываясь от песка, смотрит на Лицзян, которая стоит все так же, с прямой спиной и вытянутой вперед рукой. В руке по-прежнему желтая фляга, перемотанная красным шелковым шнуром. Сиатай сплевывает на песок, развязывает один пояс и скидывает ханьфу, оставшись в штанах и нижней рубашке, вышитой узорами с драконами и фениксами. «Мне тоже раздеться», — склоняет голову Лицзян. «В конце концов, и ты, и я женщины, тут нет ничего неприличного», она наклоняется назад, убирая руку с флягой, убирая ее от захвата цепкими пальцами Сиатай. Ее ступня движется по песку, описывая плавный полукруг, наконец она становится в стойку, подняв руки и чуть присев. «Ну смотри, ты сама напросилась», Сиатай разминает шею. «У меня здесь нет ци, зато я владею своим телом и что-что, а уж отобрать флягу с вином у одной заносчивой лисицы смогу, как бы ты ни пострадала в процессе». И она набрасывается на Лицзян. Сперва, прямой выпад, обманка. Потом, меняя уровень, атака снизу, выбрасывая тело в попытке схватить тыкву колебас словно вратарь, мяч. Лицзян уклоняется, убирая флягу в сторону от ее рук, но Сиатай, пролетая мимо, выбрасывает ногу, выбивая драгоценную флягу из ладони Лицзян. Фляга катится по песку, и она почти достала ее, как вдруг в поле зрения снова появляется нога Лицзян, и назойливая лисица отправляет флягу в полет, пнув ее. «ТСК», — говорит Сиатай, — «да чего ты хочешь от меня, женщина, чтобы ты наконец проснулась», — заявляет Лицзян, вставая в стойку. «Ну и ладно», — Сиатай сжимает кулаки, — «сперва я наваляю тебе, лисица, а потом буду пить бацзю и любоваться волнами. Ты готова?» «Всегда готова». Лицзян меняет стойку, она легка и переливается из стойки в стойку, словно вода, плавно, но неудержимо. Сиатай вспоминает все, что она помнит из рукопашного боя, кунг-фу, карате, джиу-джитсу и фехтования. Прошла та пора, когда в поединке она могла рассчитывать на ци. У нее больше нет ци. В этом мире, в деревне вечного праздника, на побережье влажных костей, она могла не бояться, что будет страдать от дефицита ци. Но, с другой стороны, в этом мире у нее больше не было ци. Совсем. Значит, она может рассчитывать только на себя, на свое тело, на свои навыки. Несмотря на всю свою браваду, она совершенно точно знала, что ничего не сможет сделать с Лицзян. Сколько ей лет? 1500, и немалую часть от этого срока девушка-лиса потратила на то, чтобы совершенствоваться в боевых искусствах. Сиатай понимала, что Лицзян просто пытается ее подбодрить, и от этого становилось еще хуже. Она убирает волосы, стягивая их на затылке в незатейливый хвостик, подвязывает широкие рукава рубашки. Если она все равно уже ничего не может, остается только играть на морском берегу, провести вечность с любимой лисицей, распивая рисовое вино и наблюдая за катящимися волнами. Разве тебе не будет скучно в конце концов? И пусть она никогда не сравнится по силе и умениям с Лицзян, но у нее впереди вечность, не так ли? Все есть ци, и ци есть все, звучит голос Лицзян, перекрывая шум прибоя и легкий ветерок, который шелестит листьями пальм. Это так, но что именно является самым важным компонентом любого приема, любого заклинания, твоего знаменитого Иоганна Карла Фридриха? Ци, конечно же, горько усмехается Сиатай. Ци, которого у нее нет, и больше не будет. Все есть ци. Но вот смотри, я сжимаю кулак. Это ци. Лицзян вдруг оказывается совсем рядом и наносит удар. Сиатай отбивает выпад ладошкой и подсекает ее ногу, толкает бедром, скручивается, и Лицзян катится по песку, вскакивает на ноги. «Вот сейчас, например», — говорит она, отряхиваясь всем телом, совсем как мокрая собака после того, как упала в воду. «Сейчас, это было ци, что, мы говорили о духовной энергии, и я не могу ее почувствовать, не могу, я уже пробовала, все это время, все эти медитации, все эти упражнения, это бесполезно. Что же, я люблю тебя, маленькая росинка, но та, кого я люблю, не имеет права быть жалкой», — выпрямляется Лицзян. «Ты можешь быть мрачной, можешь быть ворчливой, можешь быть злобной, но ты не имеешь права быть жалкой. И если ты и правда не можешь овладеть тайной преображения духовной энергией, не умеешь обращаться с ци, значит, ты не можешь быть моей возлюбленной. Ну и, да, я вот такая. И что, ты перестанешь меня любить? Ну и к черту тогда тебя. Вали отсюда». Сиатай складывает руки на груди. «Ты не понимаешь, маленькая росинка, если я тебя не люблю, значит, тебе нет места здесь. Ты уже умерла в своем мире. Теперь ты умрешь в этом. Или умрешь, или научишься. От всего сердца надеюсь, что ты все же поймешь, ведь на самом деле ты знаешь». «Знаю, что я знаю. Знаешь, что именно в твоем заклинании важнее, чем ци, первее, чем ци, что лежит в основе, что является предтечей любого заклинания, до чего там, любого действия. Я все еще испытываю к тебе чувства, маленькая росинка, поэтому мне будет тяжело избивать тебя, но, пожалуйста, потерпи, и начни уже думать». Лицзян срывается с места, и Сиатай будто попадает под ураган ударов со всех сторон. Она пытается отбиваться, уходить, закрываться, но девушка-лиса слишком быстрая, слишком сильная, и вот она уже отлетает в сторону от одного из ударов ногой в живот. Падает, перекатывается по песку и едва успевает заблокировать удар ногой в лицо, вскакивает на ноги, только для того, чтобы снова упасть. Круговая, сметающая подсечка. Знаменитый прием монахов из горных монастырей, исполненный силой и изяществом мастера, поднимающий тучу песка вверх. Еще удар. Сиатай закрывается, чувствует, как мир вспыхивает и переворачивается, но она снова поднимается на ноги. Снова получает удар прямо в лицо. Ослепляющая боль. Она рычит в ответ этой боли, Что-то вспыхивает внутри ее, вздергивая ее на ноги, она перехватывает следующий удар и отвечает на него. Хватает предплечье лисицы и дергает ее на себя, коротким движением из арсенала стиля юной весны, дергает и сразу же, короткий прямой удар вертикальным кулаком, удар наковальни, отбрасывает вторую руку Лицзян и входит в клинч, в короткую дистанцию, где удар. Пулеметная очередь из коротких ударов вертикальным кулаком, визитная карточка девушек из юной весны.